Наконец, в Константинополе Карл нашел доброжелателей в банкирах английской и ливанской компании, братьях Кук, которые передавали ему 1200 талеров. Приезд Нейгебауэра в Константинополь с королевским письмом привел визиря Али-Пашу в большое затруднение. Ответ состоял в осторожных выражениях, что султан не прочь принять некоторые королевские предложения. На помощь Нейгебауэру отправил был в Константинополь Понятовский, который и начал борьбу с Толстым. Сначала осилил Толстой. В ноябре 1709 года возобновлен был мир между Россией и Портою. Относительно возвращения шведского короля в Отечество было положено, что он тронется от Бендер своими людьми без казаков и в сопровождении турецкого отряда из 500 человек. На польских границах турки его оставят, сдавши русскому отряду, который и будет провожать его до шведских границ, наблюдая, чтобы он во время проезда через Польшу не сносился с приверженцами Лещинского и вообще не возбуждал никакого беспокойства. Казаки, изменившие царю, должны быть выгнаны из турецких владений. Смерть Мазепы прекратила дело о его выдаче, на которой настаивал Толстой. Легко понять, с каким чувством Карл XII узнал, что его через Польшу будет провожать русский отряд. Он велел составить мемориал, в котором великий визирь был представлен изменником, подкупленным Россией. Понятовскому удалось в январе 1710 года подать этот мемориал прямо султану без ведома великого визиря. Понятовский вместе с врагами Али-Паши хлопотал изо всех сил о его низвержении и в июне достиг своей цели. Али-Паша сослан и великим визирем назначен Нууман Кеприли. Благодаря новому визирю Карл получил от Порты 400 тысяч талеров в виде займа без процентов. Но и Кеприли не хотел разрывать с Россией и указывал Карлу другую, безопаснейшую дорогу для возвращения в Швецию, именно через австрийские владения. Но воинственный дух, раздуваемый Понятовским, распространился в Константинополе. Янычары начали требовать, чтобы их вели на Россию, и Кеприли должен был оставить свое место, которое занял Балтаджи Магомед Паша. А между тем Петр стал требовать от султана, чтобы статьи нового договора были в точности исполнены. Жаловался, что до сих пор Карл XII и казаки-изменники находятся еще в турецких владениях. Ходят слухи, что султан в угоду шведскому королю хочет расторгнуть мир, и действительно, татары и казаки впадают в русские границы, а казаки на место Мазепы выбрали себе нового гетмана, Орлика, с позволения Порты. В октябре 1710 года Петр потребовал от Порты решительного ответа. Хочет ли султан выполнить договор? Если хочет, то пусть удалит шведского короля из своих владений. В противном случае он, царь, вместе с союзником своим королем и республикою польскую, прибегнет к оружию. Но гонцы, везшие царскую грамоту к султану, были схвачены на границе и брошены в тюрьму. 20 ноября в торжественном заседании дивана решена была война, вследствие чего Толстой был посажен в семибашенный замок. Весною великий визирь должен был с огромным войском выступить в поход. Если сохранение мира с Турцией было делом первой важности для России во время борьбы ее с Швецией до преславной Виктории, то и теперь вести о неприязненных движениях со стороны Порты сильно смутили Петра среди его торжеств прибалтийских. У него было одно желание — кончить как можно скорее тяжкую войну выгодным миром, и потому он не давал ни себе, ни войску, ни народу своему отдыха, чтобы воспользоваться Полтавою и вынудить у Швеции мир поскорее и как можно выгоднее. И вдруг он должен оставить войну на севере, дать возможность шведам вздохнуть, собрать свои силы. До сих пор он вел войну со знанием необходимости ее для народа, видел благословение над своим делом, видел близкий конец трудного подвига. Берег перед глазами, и вдруг сильная волна относит челн снова в открытое беспредельное море. Вовсе не любя войны для войны, совершенно чуждый славолюбивых завоевательных стремлений, Петр видел перед собой новую бесцельную войну и войну, представлявшую большие трудности. Турки поднимались не одни. С их войсками нужно было ждать к себе в гости старого знакомого Карла XII, жаждавшего восстановить свою силу и свою славу. Польша ненадежна, в ней по-прежнему дела идут, как молодая брага. Партия Лещинского поднимется опять при первом появлении шведов. А надежна ли старшина малороссийская? Оборонительную войною на юге, на границах Польши и Малороссии, ограничиться нельзя, крайне опасно. Надо предупредить врага, искать его в собственных владениях, возбуждать здесь против него внутренних врагов. Значит, надобно сосредоточить главные силы на юге, надобно самому царю перенестись туда. А что будет на севере? В состоянии ли будет союзная Дания сдержать шведов? Действия ее в 1710 году подавали плохую надежду. Мы видели, что благодаря Полтаве Долгорукому удалось уговорить датское правительство начать войну с Швецией. Война началась, но опять пошли тревожные слухи, что англичане и голландцы хлопочут о примирении Дании с Швецией. «Буду доведываться и стараться не допускать до этого», — писал Долгорукий Головкину в декабре. «Хотя эти слухи еще не верны, однако я прилежно прошу прислать мне немедленный указ. Если узнаю, что то правда, что мне тогда прикажете делать?» А сам я не вижу другого способа, как скупить министров, потому что они великую силу имеют в приговорах. Король без них ничего не делает. Думаю, что надобно заранее удобрить министров, хотя бы двоих, чтоб препятствовали мирным предложениям в Совете. А если дожидаться, пока дело откроется как решенное, то чтобы заставить переменить решение, надобно будет давать дачи великие, да и тут мало надежды переделать сделанное дело.